Глава шестая. Третий день пути был куда более интересным для Барсика, но лишь в первой его половине. Локации сегодня градировали с самых низших до высоких, причем не аляписто, словно лоскутное одеяло, а последовательно, что позволило моему питомцу добраться до 142 уровня. При этом мне пришлось заметно помочь, оглушая или обездвиживая жертву, иначе Барсик просто не справлялся. Вот только характеристики его поднялись совсем незаметно, слишком медленно. Настолько, что я всерьез задумывался о том, чтобы вложить свободные очки характеристик. После обеда я и вовсе забросил процесс прокачки Барсика, так как тому требовалось слишком много времени на то, чтобы прикончить тварь за 200 уровень, тогда как мы были уже очень близки к цели, и замедляться значит не успеть к вечеру, что по итогу может вылиться и в сутки задержки. По итогу оказалось, что не зря я отказался от сопутствующих задержек, так как к точке назначения прибыл уже к полуночи. Город, к которому я приблизился, отличался от обычных городов. Застроен он был хаотично, причем все здания, кроме одного, были из дерева. Все, как на подбор, кривые, косые, от холода заделанные глиной и мхом. Но вот что удивительно, среди всего этого скопления халуп в центре на холме возвышалась каменная громада храма. Тот будто в насмешку над всем городом был изысканным, выполненным в стиле греческих строений с колоннами из белого мрамора. Меж колонн мелькали фигуры в красных балахонах, судя по всему, служители этого самого храма. Вот только выводы были сделаны из-за их количества в одном конкретном месте, точнее, мне не разглядеть с большого расстояния. Вполне возможно, что это праздничная одежда горожан для богослужений. Впрочем, я завтра изучу этот вопрос точнее. Дорога меня измотала, а допускать ошибки из-за усталости, когда в принципе ничего не горит, глупо. Ночь прошла без особых приключений. После показательной казни особо прытких, желающих сесть на шею и ничего не делать, жизнь подземного королевства ушла в куда более конструктивное русло. Так что я, даже не оповещая о своем возвращении никого, отправился отдыхать, готовясь завтра встать пораньше и изучить новое место. Сказано! Сделано. И пусть говорил я себе, а не кому-то. Однако встал в районе 4 утра и, отозвав Барсика, чтобы тот меня не демаскировал, телепортировался к месту назначения. Агриамора даже в ранние часы бурлил жизнью. Диковатый для большинства жителей тех мест, откуда я прибыл, однако кристально понятный для инстинктивного восприятия. Множество мест, где шли тренировки воинов. Мастерские, что не создавали ювелирных изделий, декор или образцы высокого искусства, но были направлены на закрытие первичных потребностей жителей. Кожевенные мастерские, кузницы, оружейные мастерские, в которых собирались деревянные части обмундирования и вооружения. Часть населения занималась производством съестных припасов. Какого-то великого разнообразия в их пищевом рационе не было, лишь комплект самых необходимых для выживания растительных культур и животных. Удивительно, но я во всем городе не нашел ни строителей, ни тем более представителей науки и искусства. Казалось, что все жители от младенцев до стариков, находящихся в глубокой старости, живут лишь для того, чтобы жить или даже выживать. Вот только в моей голове никак не укладывалось, почему, если они заточены на войну, их город огорожен деревянным чистоколом. Ведь даже если они совершают набеги, они ждут нападения, у них появляются враги. А где в таком случае их достаток? Рабы, что выполняли бы за них тяжелую работу? Что-то из трофеев, что выбивалось бы из общего антуража? И уж тем более, почему их оружие не было продвинутым, прокаченным? И уж тем более странным был и тот факт, что во всем городе я не встретил ни одного игрока. Не менее интересным был и сам храм. Он выделялся на общем фоне, как лежащее на бархатной подушечке изумрудное колье, что представлено не в музее или комнате знатной леди, а в свинарнике. Он выделялся настолько, что я осознанно его игнорировал, наматывая круги по городу, ища какой-то подвох. Не знаю, сколько бы я его искал, если бы в 10 утра не произошли странные и весьма занимательные события. В 9 утра прозвучал звук горна, что ознаменовал выход из леса в сторону храма процессии. Возглавлял шествие высокий, высохший, словно мумия, старик с бородой, свисавшей ему чуть ниже груди. Сама же процессия состояла из людей, вооруженных воззажженными факелами, несмотря на то, что был день, да и у них было боевое оружие. Перед собой они вели человека в испачканной местами порванной одежде, его руки и глаза были завязаны, а во рту торчал кляп. Шли они молча, даже пленник, будто бы смирившись с судьбой, не издавал ни звука. К процессии то и дело присоединялись жители города. Они не были столь антуражны, просто молча присоединялись к процессии, смотря обезумевшими полупустыми голодными взглядами в спину пленнику. Постепенно продвигаясь по городу, они шли к храму, перейдя с протоптанной дороги в грязи на брусчатку, а затем и подойдя к белокаменным ступеням. Удивительно, но вблизи храм был так же прекрасен, как и издали. А ведь храм был описан в легенде про воина, носившего штаны и доспех из сета теневого убийцы, а это было крайне давно. На ступенях, образовав караул, стояли неизвестные в красных балахонах. Они склонили головы, из-за чего нельзя было разглядеть их лица. У ступенек процессия на мгновение остановилась, но лишь для того, чтобы продолжили свой путь старик и те самые первые ведущие с факелами в руках. Остановились они на верхней ступеньке и простояли там очень и очень долго, дожидаясь, пока к ним выйдет гусь. Он вышел медленно, важно, словно являлся королем этого мира. Несмотря на день, свет факелов отражался в его темных, ничего не выражающих глазах и мягко покрывал его белоснежные перья, окрашивая их от нежно-розовых до алых цветов. Старик сделал знак рукой, и в сторону гуся вывели пленника. Забавно было наблюдать за тем, как гусь с интересом изучил наклоненного над ним человека, после чего кивнул, изогнув при этом шею под невозможным, казалось бы, углом. К пленнику подошел старик, держа в руке нож причудливой формы, напоминающий коготь какого-нибудь хищника. Он приставил нож к горлу пленного и начал шептать то ли заклинание, то ли молитву на только ему понятном языке. Когда же он, наконец, закончил, блеснул нож, что одним молниеносным движением перечеркнул глотку жертвы, в сторону гуся фонтаном брызнула кровь. Темно-красная жидкость, пульсирующей струей, стекала, обогряя белоснежные перья и наполняя открытый, словно в радостном оскале, клюв. Безумие, творящееся в этом городе, все больше и больше напрягало. Даже в последнем моменте меня не покидало ощущение, что гусь в процессе жертвоприношения косился налитым кровью глазом на меня. С одной стороны, это казалось невозможным. С другой, гусь явно непростой. Вполне вероятно, что он нечто вроде священного животного, а то и вовсе аватара богини. Я сидел на крыше ближайшего к храму дома и смотрел на вход в святилище. В одном и том же месте и положении я провел более 7 часов. Неопределенность, ожидания, отсутствие даже тени каких-либо идей угнетали. Не знаю, сколько бы мне пришлось так прождать, если бы не случилось поистине удачное для меня обстоятельство. Во время послеобеденного затишья, когда все, кто мог позволить себе отдых, отдыхал, за чистоколом раздались крики, топот копыт и улюлюканье. Пронесшись стрелой к ограде, я увидел не самую приятную картину. Вокруг города кружили конные всадники, что своими кривыми саблями уничтожали жителей, стремящихся попасть под защиту чистокола. Возможно, я бы побежал им помогать, если бы всадники, что сейчас рубили всех вокруг, удивительным образом не были похожи на утреннего пленника. Так что, понаблюдав за тем, как свершается возмездие, развернулся и отправился к храму. По улицам в сторону стен бежали жители, на ходу вооружаясь кто чем. Вот только в их успехе я сильно сомневался. Со всех сторон к городу стягивалось все больше и больше всадников, причем те, что подтягивались, были уже не легкой разведкой, а хорошо экипированными воинами. Вокруг была суета. Я же дошел до ступенек храма и остановился, не поднимаясь вверх, но и не выходя из инвиза. Просто сел в позу лотоса и ждал. Сначала ничего не происходило. Ничего из того, что могло бы быть интересно мне. Воины осаждающих прибывали все скорее, и пусть жители мобилизировались полностью, экипировавшись и вполне успешно отбивая небольшие волны нападавших, прощупывавших оборону. Большой вклад в защиту внесли пяток игроков, что прибыли сюда телепортами. По всей видимости, у них была высокая репутация, а может, они являлись жителями города. Так или иначе, при переходе города в осадный режим они появились, а значит, как-то подвязаны. Особенно при обороне отличилась одна лучница 280 уровня. Хорошая экипировка, высокий уровень и дальнобойное оружие сделали свое дело. Но, тем не менее, этого всего было мало, и понимал это не только я. Из стен храма вышел один из носителей красных балахонов. Он старался держаться уверенно, но его глаза метались из стороны в сторону, выискивая что-то или кого-то. Спустившись на пару ступеней вниз, он сказал в пустоту: «Богиня приглашает вас в храм». Мгновение, и я встаю перед ним, выйдя из инвиза. Тот дернулся, но, к своей чести, это было единственное, что выдало испуг. «Веди». Красный капюшон кивнул и, развернувшись, отправился внутрь. Внутри храм соответствовал внешнему виду. Тишина, прохлада, дорогая утварь. Здесь каждый шаг красного балахона раздавался эхом, словно и не было где-то снаружи войны. И это несмотря на то, что одет он был в мягкую обувь и идти старался аккуратно. Я же шел беззвучно, чем крайне нервировал шедшего послушника настолько, что тот несколько раз оборачивался, чтобы узнать, иду ли я за ним. Привел он меня к алтарю, на котором восседала гордая птица, что буквально утром с удовольствием купалась в крови. Гусь, открыв клюв, зашипел, но в этом шипении угадывались слова. «Смертный, я хочу, чтобы ты помог защитить мой город!» Штаны и куртка из сета теневого убийцы. «Что?» «Моя цена за помощь. Штаны и куртка из сета теневого убийцы». На несколько секунд повисла тишина, после которой этим же шипящим голосом было сказано: «Хорошо!» На этот раз настал черед задуматься мне. В отличие от Демеллы, местная богиня мне доверия не внушала, так что я решил внести некоторые коррективы в договор. Я хочу их получить как предоплату, после чего я приложу все усилия для того, чтобы лишить противника командования. «Не забывайся, смертный, я могу тебя уничтожить за одно мгновение!» Было заметно, что моя наглость взбесила богиню, однако меня было уже не остановить. Сейчас я старался в бешеном темпе все просчитать и получить максимальную выгоду. Нисколько не сомневаюсь, вот только что потом. Учитывая, что для уничтожения противников нужен я, значит, есть ограничения на вмешательство. Я в этом немного понимаю. Один статус, связанный с божественными сущностями, обязывает. Сейчас я готов помочь за вещи, что по большому счету для вас ничего не значит. Убьете меня, и я вернусь, но пойду договариваться уже к врагам. И это не угроза, это рассуждение о путях достижения моей цели. Я свое предложение сделал, решайте. У гуся, что сидел на алтаре, налились кровью глаза, оперение поменяло цвет на черный, а после и вовсе загорелось. Он всем корпусом подался ко мне, но я не шелохнулся. А смысл? Если бы хотела убить, богиня бы это сделала за секунду, в своем-то храме уж точно, а так просто пугает. После взгляд несколько изменился. Богиня через глаза гуся меня изучала с минуту, но это ее не устроило, и она воплотилась сама. Аватар богини был одновременно красивым и отталкивающим. Высокая, статная, с длинными черными волосами, что на кончиках завивались и обрамляли правильное лицо с греческим профилем. В моменте, пока она стояла, все было прекрасно, но общую картину портили ее движения. Рваные, поломанные, словно двигалась тряпичная кукла на ручке неумелого кукловода. Она приблизилась ко мне и внимательно заглянула мне в глаза. Там, во взгляде, она что-то нашла для себя такое, что с полуагрессивного взгляда резко успокоилась и сказала уже вполне себе спокойным тоном: «Я дам тебе вещи, а ты убьешь моих врагов. Я убью командование вражеских войск, что сейчас под стенами. Это не будет иметь никакого смысла. Это опытные воины, которые перевыберут командование и продолжат нападение». Я хотел было сказать про то, что нехрен было приносить одного из их собратьев в жертву, но сдержался. Вряд ли после этого со мной стали бы вести диалог, я и так говорю с богиней в ультимативном ключе, что позже может выйти боком. Боги — существа крайне обидчивые, злопамятные и обладающие весьма обширными ресурсами, во всяком случае относительно обычных жителей и игроков. Посему повел диалог в более конструктивное русло. В одиночку войско не убить. Даже мне. Да, я смогу убить больше, чем ваши защитники, но в итоге меня задавят толпой. Однако, насколько я помню, в истории была схожая ситуация. Если продержится город до ночи, то я могу пройти по вражескому лагерю и отравить воду. Да, падут не все, но это оптимальный вариант для уничтожения массы противников имеющимися силами. И их командование. И полевое командование, что будет находиться в лагере. Договорились. «Принесите ему доспех и штаны!» Послушник ушел, и, если не считать эхо его удаляющихся шагов, под сводами повисла тишина. О чем думала богиня, я не знаю, я же медленно пытался выдохнуть. Из имеющейся ситуации я постарался вытянуть максимум, при этом не попав в просак. Формулировал условия нашего договора, обдумывая их с такой скоростью, что закипал мозг. Пытался просчитать все нюансы. Взять хотя бы формулировку «ты убьешь моих врагов», вот так согласишься, а в итоге всю жизнь будешь бегать за теми, кого она сочла для себя врагом. Буквально через 5 минут вернулся красный балахон, неся в руках застекленный ящик. Принеся, он поставил его на пол и, вскрыв короб, достал штаны и куртку, что протянул мне. Комплект был хорош. Сделано из темно-серой кожи, с вставками из луженой меди. Да, он отличался качеством и дороговизной от пояса, что сохранился в оригинальном виде. Но и так они превосходили на голову все остальные части комплекта. Рассматривать их характеристики я не стал, даже не убрал в инвентарь, просто перекинул через руку и, посмотрев в глаза богини, сказал: «Я буду к вечеру. Оставшееся время потрачу на подготовку. Планирую зайти им за спину, но на всякий случай не блокируйте мне телепорт в город». Дав пару секунд на комментарии, которых не последовало, я развернулся и спокойно отправился на выход, чувствуя, как мне спину буравят 3 взгляда. Богини, жреца и ужасной птицы с гордым именем Гусь. Выйдя из храма, я использовал свиток, чтобы оказаться в Альте. С Альтой у меня ассоциировались многие прекрасные вещи. Например, практически отсюда начался мой путь за сбором сета. Так почему бы ему здесь не закончиться? Во всяком случае, некому важному промежуточному звену. А раз нет никаких причин не повести себя несколько сентиментально, то именно так я и сделаю. Пройдя в свою личную комнату, я забрал все элементы сета и даже сразу же отправился к архимагу, что умеет привязывать предметы. Да, можно было бы сесть, расслабиться и посмотреть статы, но мне очень хотелось привязать вещи и поставить в этом этапе окончательную точку. И этой точкой будет привязка, тот самый ритуал, что сделает весь сет полностью моим, без возможности его отчуждения кому-либо. А посему инвиз, улыбка от близящегося финала, последний рывок, что даже в рамках города совсем короткий, отчего внутри все как-то сжалось. Вперед!